что там случилось. Выглянула она в окно и увидела случайного человека, валяющегося на земле с кровью, хлещущей из бедра. Бросив на нас вопросительный взгляд, она увидела лишь двух ничего не понимающих мужчин, качающих головой из стороны в сторону, мол, это не они. На моем басты глав больше. Также действует пробная бесплатная подписка сроком на 2 дня. И не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 42. Так зачем ты здесь? Поинтересовался Уэйд, развалившись на диване. Помнится, ты в очередной раз пропал на полгода. Даже смску не отправил. Да, был не в состоянии добраться до телефона. Осматривал я комнату, интерьер которой пополнился парочкой игрушек и всякого рода маленькими вещицами. Я пришел поболтать, узнать, как у вас дела, все такое. Ух ты ж, поднял несуществующие брови Уэйд, посмотрев на меня. Ты не заболел случаем? Пришел попрощаться, а ты то и рад, смотрю, усмехнулся я, садясь напротив. Нет, просто меня эти полгода нехило так штырило, поэтому мне нужно некоторое время отдохнуть. Вот думаю, чем заняться в ближайшие пару месяцев. Посоветуешь чего-нибудь? Зависит от того, что именно тебе нужно, пожал он плечами. Знаю пару неплохих борделей, но думаю, это не твой вариант. Со значением посмотрел он на нижнюю часть моего тела. Сука, в самое сердце бьешь. Схватился я за сердце и скорчил болезненную рожу. Но эту проблему, я думаю, в скором времени я смогу решить. Как, кстати, и твою, указал я на его лицо. Серьезно? Мгновенно стал серьезен Уэйд. Ты сможешь починить это? Обвел он свое сморщенное нечто. По идее, да, кивнул я. А тебе оно вообще надо? Ты еще спрашиваешь? Чуть было не крикнул он, но быстро притих. Только давай пока сохраним это в секрете, ладно? Я хочу устроить Ванессе сюрприз. Но у тебя пропадет твоя фишка. Попытался я переубедить его, но не сильно стараясь. Да рот я полоскал этой фишки. Сразу покачал Уэйд головой. Мое прекрасное личико дороже, чем любовь фанатов. Ну, как знаешь, почесал я щеку и посмотрел на кухню, на которой Ванесса готовила чай. По моим прикидкам, нужная возможность появится где-то месяца через 3. Только надо будет заранее подготовиться, а то отправиться нужно будет далековато. И куда же? С интересом спросил Уэйд. Да хер его знает пока, куда-то в космос, пожал я плечами. Ты собрался в космос? Зашла в гостиную Ванесса и поставила чашки с чаем на стол. Вспомнив недавнюю сцену, я сомнительно глянул на стол, после чего перевел взгляд на Ванессу. Я прибралась, успокоила она меня, пока Уэйд незаметно взглядом намекал на обратное. Понятно, мило улыбнулся я. Да, по делам в другую галактику надо заскочить, встретиться с парой пришельцев, обсудить дела насущные, грохнуть пару особых кадров, делов на пару дней. А Уэйд вот работу себе нашел, похвасталась девушка и кинула довольный взгляд на Уэйда. Вау, неожиданно удивленно глянул я на него. Физруком, с таким лицом к детишкам меня точно не подпустит, усмехнулся он. Продавцом в один магазинчик. Платит неплохо, работа не пыльная. Немного поднадоело работать, крошить людей на фарш, решил остепениться. Уважаемо, искренне кивнул я. Я пока на такой уровень не вышел. Просто надо найти себе такую же красотку, как Ванесса. Притянул ее к себе Уэйд и поцеловал в щеку. Да кому я такой нужен? Махнул я рукой. Дрыщавый, шизанутый и со стрёмной улыбкой. Неперспективный кадр. Не надо так, Кевин, улыбнулась Ванесса, посмотрев на меня. Ты хороший парень. Уверена, ты найдешь ту самую. Просто надо немного постараться. Искать надо со схожими интересами. Говорю тебе, как бывалый вояка, вставил свои 5 копеек Уэйд. Мне уже страшно. Хотя, задумался я над тем, чтобы найти свою женскую версию, но сразу же вздрогнул от представленной в голове картинки. Ух, ладно, рассказывайте давайте, что у вас новенького. Не просто же так я пришел к вам. Как я и думал, ничего такого сверхинтересного у этой парочки не случалось. Обычная бытовуха, только с учетом того, что это Уэйд и Ванесса. Была парочка ситуаций, когда к ним пытались ворваться какие-то ублюдки, но толстая металлическая дверь и привычка смотреть в глазок спасала. Уэйд не один раз поблагодарил меня за то, что я посоветовал ему поставить такую. Я же рассказал им уже заготовленную историю про Асгард. Эти двое намного свободнее воспринимали все мною рассказанное. Сразу видна разница между мировоззрением этих двух и подопечных Ксавьера. В присутствии данной парочки история сразу разбавилась шутками и тому подобным, из-за чего рассказ вышел хоть и коротким, но интересным и веселым. Поболтав с ними около 2 часов, я понял, что арсенал истории закончился у обеих сторон, а значит пора было расходиться. Попрощавшись с ними, я покинул их квартиру и переместился в свою. Там я начал думать о том, как мне добраться до ближайшей населенной планеты, чей уровень развития не уступал нашей. Задача эта была нетривиальная, ведь я хрен знает где они расположены, а самоходом перемещаться долго до жопы. С координатами я мог бы просто телепортироваться в нужное мне место, а там, с помощью ощущения пространства, я смог бы сам найти дорогу. Можно было, конечно, попытаться дотянуться своими чувствами через космос прямо с Земли, но какую нагрузку это окажет на мой разум я не знаю, а снова испытывать пространственный трип я не собирался. У щита по идее должны быть подобные данные, ведь у них есть Капитан Марвел, да и с другими цивилизациями они уже контактировали. Не уверен, правда, что они дадут мне эти данные, но уговорить их будет просто. Пригрожу уничтожить к чертовой матери Хилликериер, парочку их бас и вуаля, вопрос решен. Они такие жесткие и несгибаемые только с теми, кому могут противостоять, а я одно из сильнейших существ на планете. Против меня у них ничего нет. Решено, нужно связаться со щитом, но для начала нужно досмотреть прохождение. Лег я на диван и на телевизоре подключился к Ютубу. Камень силы, это камень силы, но видос за меня никто не досмотрит. Ник, ёб твою медь, ты что помер? Спросил я у сидящего за высокотехнологичным компом одноглазого, скрывающегося на какой-то секретной базе щита. Я тут, значит, доделал свои дела, захотел немного поболтать со щитом, а он уже месяц как развалился. Что из тебя за руководитель такой? Как ты попал в это место? Повернулся ко мне Фьюри, посмотрев на закрытую входную дверь. Мои датчики ничего не показали. Научился парочке фокусов, но ты мне объясни. Подошел я к нему и посмотрел на экраны. Как мне теперь узнать расположение Ксандера, если щит разрушен? Как ты вообще умудрился его развалить? Гидра, кратко ответил он. И он не разрушен, мы лишь залегли на дно. Да я стебусь, в шоке покачал я головой. Как можно было не понять очевидную иронию? Или он понял и сам стебется надо мной? Как же сложно читать его каменное хлебало. У тебя же остались данные по Ксандеру, верно? Зачем они тебе? Спросил он, отойдя в сторону. У человечества пока нет технологий для свободного разгуливания по космосу. Неважно зачем. Может, я туристом хочу межгалактическим побыть? Перенес я в эту укрепленную комнату кресло на колесиках и сел на него. Мне бы координаты его раздобыть. Хотя бы примерные. Поможешь? И зачем мне, по-твоему, это делать? Поинтересовался он, окинув взглядом появившееся из ниоткуда кресло. Вопрос сложный, согласен, кивнул я, раскрутившись на кресле. Вначале я хотел пригрозить уничтожением щита, но ты и без меня с этим справился. Теперь даже фиг знает, что тебе предложить, задумался я. Просидел я так, в тишине, еще минуты три, пока не придумал кое-что. Может мне базу Гидра уничтожить? Дашь мне координаты какой-нибудь, и я бахну ее за минуту. Интересное предложение, пробормотал Фьюри, подходя к своему мегакомпьютеру. Хотелось бы добавить еще один момент. Ты должен будешь вернуть щиту посох Лаки. Он как раз находится в одной из баз, так что проблем возникнуть никаких не должно. Да бесп, только нахрена он тебе? Спросил я, наблюдая за тем, как одноглазый роется в базах данных. Этого тебе знать не обязательно, проговорил он. Вот этот человек является важной шишкой в Гидре. Найдешь его, значит найдешь и расположение нужной базы. А точного местоположения не будет. Разочарованно посмотрел я на лицо мужика, показанное на экране. Сэкономил бы время и мне, и себе. Знал бы их местоположение, уже разгромил бы, обернулся он, но не увидел меня на кресле. Я к тому моменту уже телепортировался в случайное место и принялся распространять свое ощущение пространства на всю планету. Это, конечно, тот еще гемор, но долго возиться с этим делом я не собирался. Как только под мои охваты попала вся планета, я начал выборочно выхватывать обширные куски ткани пространства и превращать их в своей голове в движущиеся картинки. Это занимало очень много ресурсов моего разума, но эффективность такого метода зашкаливала. Чтобы отыскать таким образом нужного мне человека, потребовалось что-то около получаса. Ох, были бы у меня болевые ощущения, башка болела бы так, что думать бы нормально не мог. Переместившись в подземное помещение, выглядящее как бункер, я положил руку на плечо этого мужчины. «Гутен так, майн либе фройлин», — улыбнулся я, увидев, насколько резко отреагировал мужчина на подобный прикол. «Чисто на всякий случай, Щелкнул я пальцами и переместил внутреннюю часть зубов этого парня на стол. А то знаю я этих нацистов из Марвел, щелкнут зубами и нет человечка. Что за? Воскликнул он, увидев меня. Давай без этого. Легонько похлопал я его по щекам, приводя в себя. У тебя есть два варианта. Рассказываешь мне расположение вашей базы и посоха Локи или начинаешь упрямиться и мне придется искать его своими силами. В первом случае ты останешься жив, а во втором превратишься в мясной паштет. Что выберешь? Иди к черту, Хайль Гидра! Крикнул этот мужчина и попытался раздробить капсулу с ядом, спрятанную в зубе, но вместо этого просто сломал себе зубы. Да, давай я дам тебе еще один шанс, улыбнулся я, показав свои великолепные зубы с металлическим отблеском. Варианты ты уже слышал, выбирай, Хайль Гид! Снова крикнул он и понялся за ножом в своем кармане. Понятно, уныло вздохнул я, хлопнув его по голове. Эфир в тот же момент вырвался из моего тела и перемолол мужчину в кашицу. Заново поехали сканировать планету, щелкнул я пальцами, уничтожив это убежище. После я переместился в живописное местечко, которое заприметил еще при первом сканировании и приступил к поиску посоха. На моем басты глав больше. Также действует пробная бесплатная подписка сроком на 2 дня. И не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 43. Хух, голова уже закружилась. Решил я сделать небольшой перерыв после того, как отыскал местонахождение скипетра Локи. Идея искать населенные планеты с Земли тупая, выкидываем ее из головы. Я Землю-то еле просканировал, космос вне моих возможностей. Чтобы найти скипетр, пришлось потратить целый час, а все из-за того, что эти ублюдки любят строиться под землей. Причем так глубоко, что иногда даже не понимаешь нахрена. Немного отдохнув, я со вздохом телепортировался в комнату со скипетром и посмотрел на специальный постамент, на котором он хранился и, видимо, изучался. Чем-то он походил на тот, на котором держали тессеракт. Смысл изучения скипетра был мне непонятен, ведь он по идее работает на маги, так что фиг его знает, как они собираются использовать эту штуку. Как только я появился, по всей базе загудела тревога, оповещающая персонал о том, что произошло нечто эдакое. Схватив скипетр, я вынул его из зажимов, уничтожив те с помощью эфира, и обернулся, увидев в открывшейся двери вооруженных бойцов Гидры. Оценив их снаряжение, я понял, что ничего сверхмощного у них нет, после чего переместился на поверхность. Оказавшись наверху, я пустил через ногу поток эфира, который начал уничтожать весь подземный бункер сверху вниз, лишая находящихся внутри людей шансов на спасение. Как только база Гидры была полностью разрушена, а персонал мертв, я удивился тому, насколько просел грунт в этой области и посмотрел на скипетр с красивым камешком в навершии. Раньше я думал, что скипетр питается от тессеракта, но теперь понял, что это совсем не так. Никакой связи между скипетром и камнем пространства не наблюдалось, а значит источник энергии был иным. Прощупав сияющий синий камень, который, скорее всего, и являлся источником энергии скипетра, я на пару мгновений застыл на месте. Еще несколько раз перепроверив этот момент, я в голос рассмеялся, поражаясь тому, как же легко оказывается найти сильнейшие артефакты во всей вселенной. Ёбаный желтый камушек, который, похоже, был камнем разума, находился внутри синей оболочки. Аккуратно достав его из скипетра с помощью камня пространства, я посмотрел на неровные края артефакта, опасаясь к нему прикасаться. После пережитого опыта с камнем пространства мне не сильно хотелось снова впадать в психоделическую кому в попытке приспособиться к особенностям данного камушка. К тому же я совсем не помнил, какие именно способности были у камня разума, но судя по названию они, как ни странно, были связаны с разумом. Покачав головой, я создал небольшое карманное пространство размером как раз с этот камень, после чего перенес его туда до лучших времен. Как только я получу камень силы, восстановлю камень реальности до нормального состояния и верну себе ощущения, может быть, я и подумаю насчет того, чтобы взять под контроль камень разума, а пока пускай он хранится в безопасном месте. Бля, получается, я неосознанно послал все планы Таноса, усмехнулся я, осознав всю степень изменения сюжета. 3 камня уже в моих руках, а скоро коллекция пополнится еще одним. Получается, я почти собрал их все. Остался только камень души, но я даже где он находится и что делает не знаю. По сути, он бесполезен, да и заполучить его я не смогу, ведь там требуется пожертвовать чем-то ценным вроде бы, а у меня ничего такого нет. Взглянув на потухший синий камень, я задумался над тем, а стоит ли возвращать такой скипетр Фьюри. Он ведь может подумать, что я что-то с ним сделал. Есть вариант скинуть все на гидру, но это скучно. С этими мыслями я сознанием потянулся к уже знакомому темному измерению. Оказавшись там, я незаметно для его владельца создал совсем мелкий пространственный канал для энергии и подключил его к скипетру. Потухший синий камень сразу же загорелся вновь, только теперь его свет был намного темнее и отдавал оттенками фиолетового. Оценив получившийся артефакт, я удовлетворенно кивнул и переместился в комнату к Фьюри, где тот уже ожидал меня на своем месте. Что с посохом? Мигом заметил он разницу между первоначальным вариантом золотой палки и тем, что получилось в итоге. Хазе, я его когда забирал, он таким уже был, пожал я плечами. Наверное, ученые из Гидры что-то с ним намудрили, все-таки опыт работы с тессерактом у них уже имеется, все-таки скинул я на них всю вину. Скажи спасибо, что он хотя бы работает. Могли ведь и сломать его. Бросив на меня сомневающийся взгляд, Фьюри взял в руки посох и немного покрутил его, осматривая со всех сторон. «Что, хочешь в меня из него бахнуть?» С ухмылкой на лице спросил я. «Не советую его, кстати, использовать, опасная вещица. Вдруг нечаянно откроешь портал в темное измерение и уничтожишь планету?» Сделал я тонкий намек. «Учту», спокойно кивнул он и бросил мне флешку. «Там все, что у нас есть, Проксандер. Не уверен насчет точности координат, но тебе и этого хватит». Радостно схватив флешку, я засунул ее в задний карман джинсов и готов был уже телепортироваться к себе в квартиру, но мне остановили слова Фьюри. «Не знаю, что ты собираешься сделать и зачем тебе координаты Ксандера, но учти, если это будет угрожать нашей планете», в очередной раз попытался он запугать меня, как и остальных своих подсосов. «Уймись, Ник», спокойно улыбнулся я на его выпад. «Даже если бы я задумал что-то такое, ты ничего не смог бы мне сделать», сказал я и переместился к себе за компьютер. Быстро вставив флешку в разъем, я начал искать нужную мне информацию среди груды бесполезного хлама об аналитике опасности этой планеты и так далее. Уверен, как только я вставил флеш-карту в свой комп, на него установилось штук 20 вирусов, но я редко им пользовался, да и ничего интересного на нем не хранил, так что на здоровье. Отыскав нужные координаты и инфу о том, как ими вообще пользоваться, я устало вздохнул, осознав, как далеко расположена эта планетка от нас. Пиздец, это сколько мне туда своим сознанием переть? Неделю, месяц, может отыскать какой-нибудь заброшенный космический корабль и на нем прыгнуть туда? Откинувшись на спинке кресла, задумался я. Ладно, не знаю сколько осталось времени до начала событий Стражей Галактики, но пару дней я точно могу потратить на то, чтобы хорошенько выспаться перед таким испытанием своего разума. Появившись на своем диване, я уперся лицом в подушку и постепенно отключился. Слава богу, что нормальные сны у меня все-таки стали появляться, а то в первое время перед глазами только и стояла шизанутая круговерть пространства. Не вставал с дивана я около 3 дней, морально подготавливая себя к тому, что произойдет в скором будущем. Наконец, встав пораньше и помывшись в душе, я переместился на поверхность Луны и уставился в примерном направлении Ксандера. Камень пространства позволял мне быть где угодно, игнорируя любые условия окружающей среды, поэтому космический холод и отсутствие воздуха никак на мне не сказались. Разве что по привычке, попытавшись глубоко вдохнуть, я осознал, что ни хрена не получилось и поразился своей тупости. Закрыв глаза, я отрешился от всего и отправился своим сознанием в путешествие по ткани пространства, пытаясь игнорировать вещи по типу мелкой космической пыли и астероидов. Из-за того, что область сканирования была невелика, за пару секунд я успел покинуть пределы нашей Солнечной системы и устремиться в глубины космической бездны. Периодически я натыкался на какие-то планеты, звезды, иногда черные дыры и на время останавливался для того, чтобы понаблюдать за ними. Все-таки мне было интересно увидеть все, что раньше я мог наблюдать только в виде графики и картинок в хреновом качестве. Сколько прошло времени с начала поисков я не считал, может пару часов, а может дней, но внезапно я увидел то, чего ожидал даже больше, чем появление очередной интересной планеты, космический корабль. Действительно, в безграничном космосе я умудрился наткнуться на космический корабль. Не теряя ни секунды, я переместился на него, перепугав при этом весь экипаж корабля. «Здорово, переводчика не найдется», — поинтересовался я, встретив с десяток выстрелов из космических пушек. Все выстрелы я, конечно же, перенаправил в космос, чтобы не дай бог не уничтожить кораблик. Переводчик: парни, я мирный. Демонстративно поднял я руки, показывая искренность своих намерений. В ответ они пролепетали что-то каждый на своем и осторожно переглянулись. Переговоры между ними продолжались около 2 минут, после чего они кинули мне какую-то штуковину и жестами попросили засунуть в уши. Для уверенности в работе этой хреновины я некоторое время поболтал сам с собой на английском и наконец услышал знакомую речь. «Кто ты такой?» – спросил один из инопришеленцев, все еще держа меня на прицеле. «Как ты оказался на нашем корабле?» «Спокойствие, только спокойствие», – усмехнулся я, опустив руки. «Я Кевин, очень приятно. Мне надо на Ксандер, не подкинете?» «С чего бы?» – выкрикнул какой-то синий смельчак со странными наростами на голове. «В награду все вы останетесь в живых», – мило улыбнулся я и указал на небольшой астероид, видневшийся в лобовое стекло. «Смотрите, бабах!» – щелкнул я пальцами и раздробил его в пыль с помощью эфира. Видимо, демонстрация моих возможностей оказалась эффективна, и пришельцы медленно опустили свое оружие. «Зачем вам на Ксандер?» – испуганно поинтересовался какой-то парнишка, очень похожий на человека. «Хочу завести новых друзей», – легко ответил я, но, видимо, никто мне не поверил. «Ну так что, подкинете?» «Не думаю, что это доставит вам много проблем». «Мы согласны», – проговорила девушка с розовой кожей. «Только не трогайте нас». «Да не бойтесь вы так», – махнул я рукой, из-за чего все так шарахнулись, что я было подумал, что использовал эфир. «Я добрый, если меня слушаться. Да и кораблем я управлять не умею. Смысл мне вас убивать?» «Но вы же сказали, что...» — пробормотал парень, похожий на человека, намекая на слова о том, что я оставлю их в живых. «Ну, я и без вашей помощи могу до туда добраться, просто мне так впадлу», — вздохнул я, вспомнив свои недавние блуждания по космосу. «Я устал уже смотреть на эти астероиды и звезды. Короче, отвезете меня на Ксандер, а дальше что хотите делайте. На моем басты глав больше. Также действует пробная бесплатная подписка сроком на 2 дня. Также не забывайте ставить лайки и подписываться». Глава 44. Путешествовать на космическом корабле намного удобнее, чем с помощью своего разума. Тут хотя бы карта есть, не улетишь непонятно куда. Оценил я комфортабельные условия на борту этого случайного кораблика. Как я позже узнал, пообщавшись с зашуганным экипажем, я двигался примерно туда, куда надо, только это примерно в космических масштабах растягивается на такие расстояния, что страшно представить. Если бы не эта встреча, уебашил бы в соседнюю галактику, и ищи свищи потом Землю-матушку. Ребятки на корабле, кстати, были довольно спокойными и добрыми инопланетянами. Был даже один с Ксандара, да, оказалось, что правильно не Ксандер, а Ксандар. Не знаю, как я пропустил эту инфу в данных от Фьюри. Наверное, просто пролистал, как и все остальное, но да ладно. С Ксандара был парень, больно похожий на человека. В этой вселенной вообще абсолютное большинство инопланетных форм жизни выглядит, как что-то похожее на человека. Мне, если честно, так намного больше нравилось. Не хотелось бы встретить отвратную стрёмную херню, а потом узнать, что она еще и разумная. Распылил бы на атомы, не задумываясь, конечно, только если пришелец достаточно отвратно выглядит. Тупо ходячее дерево или желейные блёбы – это нормально, а вот насекомые – это пиздец. Я обычных-то бывает шугаюсь, а тут, короче, не повезло бы им меня повстречать. Узнали бы, что такое настоящая демократия по-американски. Ладно, о инопланетянах можно и потом. Важно сейчас то, что мы уже почти прибыли на Ксандар. Для этого пришлось 10 раз сделать что-то типа варп-прыжка. Последовательно, как мне сказали, делать их нельзя, иначе тебя распидоросит. Ну, на меня это не распространялось, но я понимал этих людей, которые хотели выжить, поэтому не выступал против довольно коротких остановочек на полчаса-час. Во время самой поездки экипаж старался со мной не общаться, возможно, из-за страха того, что я их всех убью, но, как я и говорил, ничего подобного делать я не собирался. От скуки начал слушать их разговоры, узнал их имена, но быстро забыл, а еще выяснил, что они кто-то вроде космических барыг. В общем, стражи галактики на минималках. Те хотя бы задания выполняют, эти просто возят товары туда-сюда. Яндекс.Доставка галактических масштабов — пришла мне в голову ассоциация, пока я ощущал изменения в пространстве после очередного прыжка. Похуже, чем у древней порталы, но зато можно перемещаться тупо по координатам, а не только туда, где был. Была бы у меня такая же звездная карта в башке, наверное, мог бы так же делать, но такое получится осуществить только после ассимиляции с камнем разума, иначе будет бабах головушки моей. «Мы прибыли», — послышался голос капитана данного судна. «Можем прощаться», — осторожно намекнул он, посмотрев сначала на меня, потом на членов своей команды, которые сильно напряглись после этих слов. «Да, уже все, тогда пока», — помахал я им рукой на прощание и переместился за пределы корабля, зависнув в холодном вакууме космоса. «Ля какая планета, еще и три солнца, вообще имба», — быстро окинул я огромный крутящийся в пустоте сине-голубой шарик. «Главное, чтобы виды были хорошие и люди нормальные. Хотя, столица Межгалактической империи, не думаю, что встречу там много долбоебов». Немного подумав о том, что человек, прилетевший из космоса без космического корабля или хотя бы скафандра, может привлечь внимание толпы, я незатейливо телепортировал себя на большую площадь с фонтанчиками. Вокруг толпилось слишком много похер, пускай будут людьми. Вокруг толпилось слишком много людей, чтобы кто-либо смог заметить мое неожиданное появление посреди площади. К тому же уверен, что даже если бы заметили, всем было бы пофиг, нету что ли тут невидимости всякой. Насладившись красотами столицы империи Нова, я присел рядом с одним из фонтанов и, как ни странно, принялся ждать чего-нибудь интересного. Драка, перестрелка, вторжение вражеской армии, все из этого могло привлечь мое внимание. Фильмы всегда сопровождаются подобными событиями, поэтому я уверен, что не прогадаю. Скучно пиздец, опер я голову о руку о колено, все это время сидя на ебаной скамейке. Все вокруг такие мирные, спокойные, дружелюбные, аж тошнит. Где хотя бы одного ограбления, убийства? Даже мелкого скандальчика не видел на этой площади. Видать, место херовое выбрал. Пока я думал о том, стоит ли мне сменить локацию ожидания, на уровне выше начался какой-то кипиш. Прислушавшись, я не заметил взрывов или звуков выстрелов, хотя кто станет использовать здесь огнестрел? Грустно, но других звуков выстрелов я не различаю, поэтому с явным интересом поднял голову, стараясь рассмотреть происходящее. Внезапно, с верхнего уровня площади неспешно упала мелкая металлическая сфера и приземлилась в паре метров от меня. В ахуе уставившись на сферу, я еще несколько раз посмотрел наверх и на сферу, дабы точно убедиться, что у меня не глюки. Все сомнения пропали только когда сверху спрыгнула Гамора, а за ней и Квиллу. Ебейшая, конечно, история получения безграничной власти. Вот спросит у меня в будущем, как ты стал таким могущественным, а я им такой. Да блять, один камень в кладовке у бати знакомого нашел, другой случайно в руки попался, а последний вообще с неба упал, покачал я головой, выставив руку в направлении сферы. Не успели Квилл и Гамора даже подбежать к ней, как эта дырявая хрень оказалась в моих руках. Не, реально, это уже даже не смешно. Это, мать его, эти сильнейшие артефакты во вселенной, какого хрена их в руки может взять первый встречный? Хотите их обезопасить? Просто вытащите камень из артефакта, хер его кто сможет использовать. Пока я думал об этом, исчезновение сферы заметили и бросили свои горящие взгляды на меня. Приподняв бровь, я посмотрел на мчащихся на меня умников и со вздохом растянул пространство так, что для окружающих они, по сути, бежали на месте, пока я изучал сферу. Заметила эта парочка мой прикол только пробежав метров 30. Я, к этому моменту, уже достаточно насмотрелся на оболочку для камня, созданную в виде сложного механизма и, используя камень пространства, переместил его себе в другую руку. Оболочку же я просто выкинул в сторону запутавшейся в пространстве парочки. Пускай сами решают, что с ней делать. Пространство я также вернулся в нормальное состояние, так что как только у них появилась возможность, они сделали свой ход. Питер сиганул к сфере, а Гамора, заметившая появление фиолетового камня у меня в руке, помчалась ко мне. Подойти к себе я ей очевидно не позволил, из-за чего в метре от меня, готовая уже к прыжку, она взлетела в воздух и зависла. Прохожие с такой картины знатно так офигели, но мое внимание было полностью сконцентрировано на небольшом камне фиолетового цвета. Я думал, стоит ли мне опробовать его сейчас или поступить, как с камнем разума, и оставить на потом. Есть немалая вероятность того, что я не смогу выдержать напор мощи и разрушу где-то половину планеты, но также есть вероятность, что я снова начну расщепляться на частицы, благодаря чему начнется новый бой мутация vs камень реальности. Что-то не так, неожиданно пришла мне в голову эта мысль. Почему эфир такой возбужденный? Пару секунд подумал я о возможных причинах подобного поведения этой твари, прежде чем понял, эта сучера хочет, наконец, ёбнуть меня, используя камень силы в качестве батарейки для усиления. Умная падла, не думал, что его разум настолько развит. Видать, для начала придется разобраться с камнем разума. Усмехнувшись, я сжал ладонь с камнем силы в кулак, скрыв его в новосозданном подпространстве. Увидев это, Гамора, видимо, осознала всю ту жопу, в которую умудрилась попасть и старалась не отсвечивать. У нее и так этого бы не получилось, она ведь двигаться не могла, но по взгляду можно было понять, ее тут нет, она ничего не знает. Бля, где там уже корпус Нова? Это все правда весело, но у меня дела, и сюжет как-то рушить не хочется. Просканировал я воздушное пространство вокруг себя и на задворках ощутил приближающиеся корабли. Енота и Брута я только почему-то не видел. Не проблема, сейчас отыщем. Снова скользнул я своим сознанием по толпе и отыскал еще одну парочку наемников. Щелчок пальцами, и они уже висят рядом с Гаморой, как и Квиллу, который тоже попытался смотаться от греха подальше. «Висите тут короче, сейчас за вами прилетят, а я пока пойду». Встал я со скамейки и каждого легонько похлопал по голове. «Если повезет, еще увидимся». «И еще», — посмотрел я в глаза Гаморе, «батя, у тебя тот еще фуфел». Я такого тупого плана даже представить не мог. Окинув взглядом окружающих людей, с интересом наблюдающих за парящими в воздухе нарушителями спокойствия, я театрально поклонился, после чего хлопнул в ладоши и исчез у всех из виду. Оно и понятно, ведь я пересек ебейшие расстояния и оказался прямиком на Луне, на том самом месте, на котором я и начал поиски Ксандара. Приключение выдалось какое-то больно скучное. Раньше было намного веселее, правда, раньше у меня и каменей бесконечности не было, так что объяснение найти можно. Зачем мне страдать хуйней большое количество времени, если я смогу быстренько и четенько сделать все, что задумал? В общем, чем сильнее я становлюсь, тем скучнее становится добиваться чего-либо. Логично, но менее грустно от этого понимания не становится. Как только верну себе ощущение, нужно будет поставить какой-нибудь ограничитель или вообще запрятать камни куда-нибудь в складки складок пространства, чтобы никто их не нашел до моей смерти. Вспомнил я о том, что я все еще смертен, словно любой человек на земле. Да, я неуязвим, но старость никто не отменял. А, ну да, с камнем реальности можно и не такое исправить. Погрузился я в глубокие раздумья о том, что мне стоит делать после того, как я осуществлю все свои цели. Идей было много, но каждая из них исходила из факта, оставлю я себе камни реальности или нет. Оставить, значит быть всесильным существом, но помирать со скуки, уничтожить, стать обычным неуязвимым парнем лишь со способностью ко взрывам, зато весело. Сложна, сложна, блять, сложна. На моем басты глав больше. Также действует пробная бесплатная подписка сроком на 2 дня. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 45. Эх, для начала надо понять, чем мне грозит использование камня разума. Какие у него в теории могут быть способности? Ну, думаю, весь набор Ксавьера точно должен быть. Может быть еще телекинез, как у Джина, и еще что-нибудь. Перечислил я небольшой список предполагаемых способностей. В сумме ничего такого сумасшедшего, как с камнем пространства. Чисто теоретически, мне даже не нужно будет впадать в адаптивную кому. Достав из-под пространства желтый камушек, я решил для начала протестить его. Сжав ладонь с камнем в кулак, я мгновенно ощутил эфемерный взрыв в голове. Мысли начали летать с такой скоростью, что весь окружающий мир начал казаться настолько медленным, будто совсем остановился. Да уж, такого я не ожидал. Смотрел я на небольшую пылинку, застывшую перед моими глазами. Ужасная способность, нужно как-то вернуть все как было. Начал я думать о том, как мне нейтрализовать этот эффект ускоренного сознания, хотя бы частично. Именно тогда я по-настоящему понял, что значит фраза «время относительно». Время потеряло для меня свое основное значение, ведь даже если для меня по субъективным меркам пройдет около 5 часов, в реальном мире не пройдет даже секунды. Это по-своему пугало, ведь я не, как вижен, я не привык к такому восприятию мира. Если так продолжится, то я либо свихнусь, либо приспособлюсь, либо тупо буду уничтожен, как личность. Все три варианта были, как по мне, не очень, поэтому я решил сделать из своего разума нечто подобное артефакту, для взаимодействия с камнем. Суть была в том, что древняя же не использует камень времени на постоянной основе, так и мне не обязательно использовать камень разума постоянно. Особым образом сконструировав свое сознание, я смогу замутить что-то вроде регулятора мощности и использовать столько возможностей камня, сколько мне понадобится. Да, без камня в качестве основы мне будет плоховастенько, но я собираюсь что ли его отдавать кому? За то время, что я придумывал способы решения своей проблемы, я много раз размышлял о своем будущем и камнях реальности. В итоге я пришел к тому, что развлекаться можно и с камнями реальности, а вот умереть без них намного легче, чем с ними. Пусть я физически неуязвим, но что, если кто-то захочет расщепить нахрен мою душу или еще чего сделать с моим разумом? Сильных существ много, как и способов, которыми можно от меня избавиться, поэтому я решил на всякий случай оставить камушки при себе. Желательно даже все, но отбирать камень времени у древней я не собирался. У нас с ней нормальные отношения, ну и камень реальности может ограничить влияние камня времени на меня, поэтому я не сильно беспокоюсь о ней. Кстати, о камне реальности. От сознания эфира пора было избавляться. Мало ли когда он решит подставить меня, лучше уж очистить этот огрызок и вернуть в первоначальную форму. И пользы будет больше, и угрозы представлять не будет. Разве что я просто не выдержу его силы и новых ощущений всех спектров реальности. Хотя, с учетом силы камня разума, думаю, проблем быть не должно. Интересно, сколько времени я уже занимаюсь этой мутью? Со всей осторожностью конструировал я свой разум. Да уж, пора переставать мыслить таким образом. Уверен, что в реальном мире для других прошло не больше пары часов. Процесс построения уже был практически завершен, остались лишь финальные штрихи, и я вернусь в свое нормальное состояние. Увидел бы Чарльз то нечто, во что я превратил свой разум, упал бы в обморок. Добиться подобного результата мне сильно помогло мое понимание работы пространства и его восприятие. Иногда приходилось создавать такие конструкции, до которых обычный человек никогда не дойдет, даже если захочет. Самое смешное, что без помощи камня разума, я никогда бы не смог придумать и реализовать способ, с помощью которого его можно было бы нормально использовать. Похоже на своеобразный тест, достоин ли ты вообще им владеть, не вставляя в какую-нибудь палку или перчатку. Спустя очередной неизвестный промежуток времени я, наконец, завершил весь процесс и смог нормально посмотреть на реальность. Настроил, правда, не совсем правильно, из-за чего руки, как и все остальное, двигались все еще медленнее, чем должны были. Потратив минут 5 на отладку, я все-таки вернулся к своему базовому состоянию, чему был несказанно рад. На радостях я ворвался в недоразум эфира и начал быстро его уничтожать. Стереть подобное сознание было несложно, ведь он и до обычного человека не дотягивал. Проблемы возникли только с тем, что в своих предсмертных попытках вырваться из моего тела, эта падла расщепила хороший такой кусок луны. Она, конечно, не стала похожа на логотип Апле, но еще чуть-чуть и сходство станет стопроцентным. Ситуация максимально неприятная. Я в этом сильно не разбираюсь, но знаю, что из-за подобного на Земле может произойти много всего плохого, поэтому я решил не медлить и поскорее вернуть камню реальности его нормальный вид. Как я собирался это сделать, пока не придумал, но времени у меня было много. С этими мыслями я выкрутил воздействие камня разума на максимум и опять ушел глубоко в себя. Там я просидел довольно долго, но способов решить проблему я придумал не так много. Первое, что я собирался сделать, ассимилировать камень силы. Благодаря его подпитке эфир сможет увеличить степень своего воздействия на реальность. Этим я смогу воспользоваться и использовать сам эфир, чтобы превратить его в камень реальности. План в принципе несложный, но звучит странно для восприятия обычного человека. По идее, все должно сработать, как надо, главное не сдохнуть после ассимиляции с камнем силы. Для этого я в крайнем случае создам отдельное пространство, в которое по каналу буду перемещать все излишки энергии. Делать это придется только до тех пор, пока тело достаточно не адаптируется к подобной мощи. С учетом скорости моих мутаций я должен успеть до того, как пространство не схлопнется от переизбытка мощи и уничтожит все вокруг меня, высвободив накопленную энергию. Также я не исключаю возможности того, что моя мутация неуязвимости уже окажется на должном уровне и сможет противостоять разрушению. Короче, вылезаем наружу, подключаем камень силы и прыгаем обратно, для того, чтобы следить за ситуацией. Все вышеперечисленное заняло у меня в сумме около 2 секунд, и результат оказался не так плох, как я думал. Поток энергии хотя и был мощным, но его легко можно было перенаправить в эфир, для того, чтобы тот начал свое преобразование в камень реальности. Во время этого процесса нагрузка на тело была не такой большой, и моя мутация вполне справлялась. Я же, внезапно, решил провернуть мегафинт. Как только эфир закончит свою трансформацию, я использую энергию камня силы и способности камня реальности для того, чтобы сделать свое тело полностью неуязвимым. Тем самым я сведу на нет опасность от камня силы и протестирую возможности камня реальности. 2 зайцев одним выстрелом. Ухмыльнувшись про себя, я стал наблюдать за трансформацией эфира, готовый в любой момент задействовать его силы для своего спасения. Преобразование происходило довольно быстро, и вот, перед моими глазами аморфное нечто превратилось в прекрасный алый камень. Силой мысли я переместил его в свою руку, к 3 остальным камням, после чего захотел сделать себя полностью неуязвимым. Будто услышав мое желание, камень реальности засветился ярко-алым светом, и я не почувствовал никаких изменений на физическом уровне. Сначала я подумал о том, что не хватило энергии или что-то типа того, но на всякий случай решил проверить и пустил поток от камня силы по своему телу. К моему удивлению, эта безумная мощь ничего не смогла мне сделать. Бля, точно. Камень реальности работает на несколько другом уровне. Если я скажу, что лед горячий, он станет горячим, не перестав при этом быть льдом. Тут начинаются уже приколы с нарушением законов не только физики, но и логики. Полностью осознал я особенность данного камня. Теперь все станет намного проще. Подумал я о том, чтобы вернуть Луне прежний вид и меньше, чем через мгновение она оказалась полностью целой. Выдохнув, я вернул скорость своего разума на обычный уровень и посмотрел на все 4 камня, парящие вокруг меня. Видя этот набор, я понимал, что фактически стал всесилен, что не могло не радовать. Я исполнил мечту многих существ во Вселенной, пусть и не полностью. Для того, чтобы закончить весь набор, мне необходимы были еще 2 камня. Один я не собирался трогать, а второй было просто невозможно достать. Как только я подумал о камне души и захотел получить знания о нем, я понял, где он находится и какими способностями обладает. По сути, он бесконечная банка с душами, которая может управлять ими и жизнью в целом, как захочет. Проблема этого камня в том, что он так же, как и эфир, частично разумен. Заполучить его можно только пройдя испытание, вот только почему-то его законного владельца его легко можно отобрать, что говорит о том, что сознание камня совсем не развито. Для меня он практически бесполезен, но с его помощью мне все еще можно навредить, а значит, нужно себя обезопасить. Каким образом? Я просто переместился на планету, на которой хранился камень души, и используя синергию камня силы и пространства, спрятал ее в нескольких слоях пространственных складок. Попасть туда можно было только случайно, и то выбраться оттуда будет еще сложнее, чем попасть, так что если кто-то и заполучит камень, то я не буду возражать. Теперь, когда со всеми более-менее важными делами я закончил, пришла пора вернуться к тому, ради чего я вообще и замутил всю эту тему со сбором камней бесконечности. С надеждой и страхом в душе я сделал глубокий вдох и подумал о том, чтобы вернуть себе все ощущения, кроме боли. Застыв в пустоте космоса, я подготовился ментально и переместил себя на вершину Эвереста. Очутившись там, первое, что я ощутил, холод. Все внутри меня вздрогнуло от этого ощущения. Вздохнув, я почувствовал свежий разряженный воздух. Задрожав всем телом, я упал спиной на снег и полностью погрузился в него, для того, чтобы прочувствовать все каждой клеточкой своего тела. Ха-ха-ха-ха, наконец-то, радостно рассмеялся я, ощущая, как холод сковывает мои внутренние органы. Блять, столько старания и все не зря. Да, сука, да. Горячие слезы скатились по моим щекам и превратились в мелкие льдинки, застывшие на щеках. На моем басты глав больше. Также действует пробная бесплатная подписка сроком на 2 дня. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 46. Ох, ладно, надо успокоиться. Вылез я из сугроба и убрал мелкие застывшие льдинки с лица. Ощущения я вернул, теперь пора наконец-то нормально похавать. Чё бы выбрать, всерьез задумался я и перенесся в свою квартиру. Ёб твою же налево. Ха, ха, очистить и проветрить все к чертовой матери. Крикнул я, и квартира мигом преобразилась. Ранее засранная, что пиздец, квартира стала, как новое. Ужасающие запахи, которых я до этого не чувствовал, также пропали, уступив место альпийской свежести, или как там назывался тот освежитель воздуха. Окинув взглядом свое единственное пристанище, прошедшее со мной столько всего, я с ностальгией вздохнул, осознав, что ничего в нем не поменялось за большой такой промежуток времени. Щелкнув пальцами, я сделал небольшую перестановку просто для того, чтобы внести что-то новое в привычную картину мира. Вместе с этим щелчком сменилась и моя одежда. На мне появился удобный спортивный костюм черного цвета, заменивший старые добрые джинсы и белую куртку. Закончив с мелкими делами, я пешком вышел из квартиры и направился в ближайший магазин, в котором я не появлялся уже года два. Там я выбрал несколько блюд и напитков, которые я хотел бы попробовать, после чего создал их себе сам. Запариваться с покупкой не видел смысла, да и таким образом все происходило куда быстрее. Не нужно было в очереди стоять, а сегодня была пятница, так что очереди были немалые. Первым делом я захотел попробовать шоколадного молока. Оторвав уголок упаковки, я сделал несколько больших глотков и почувствовал, как вкусовые рецепторы у меня во рту просто ликуют. Незамедлительно я сделал так, что упаковка в моих руках стала бесконечной. Немного отойдя от шоколадного молока, я закинул в рот несколько чипцов с моим любимым вкусом, после чего словил очередной гастрономический оргазм. Пиздец, что не съешь, все вкусно до безумия. Надо поспешить попробовать все самое хорошее, прежде чем этот эффект пропадет. Подорвался я с места и переместился к нескольким местам, в которых блюда казались мне вполне неплохими и до потери ощущений. Так прошло где-то часов 10. Я прыгал по всем местам, в которых, как говорили, вкусно готовит, заказывал все лучшее и съедал в кратчайшие сроки, наслаждаясь невообразимыми ощущениями. Напитки я также старался пробовать, но почему-то все они проигрывали шоколадному молоку. Подобный запой мне чрезвычайно понравился. Я был бы даже не прочь его повторить как-нибудь, но, скорее всего, подобного эффекта больше не будет. Конечно, если не использовать камень реальности и насильно не гиперболизировать вкус блюд. Как только с едой я закончил, в голову сами собой полезли мысли о другом методе получения удовольствия. Бледушник или попытаться быстро найти себе девушку. Быстро сравнив два варианта, я пришел к выводу, что первый проще, да и опытные там по-любому кадры сидят. Алло, Уэйд, нужно, чтобы ты дал пару наводочек. Позвонил я знатоку в данном дела. К тому же он сам говорил, что у него есть несколько отличных мест. Да, да, то самое. Ага, я все сделал. Конечно, наша договоренность в силе, сюрприз будет. Когда? Ну не сейчас точно, я тебе зачем звоню? Поболтали мы с ним пару минут, обсудили дела насущные. Уэй в конце продиктовал мне несколько адресов. Трубку сбрасывал я уже у входа в одно из рекомендованных заведений, осматривая местный интерьер. Выглядело все просто пиздец кринжово, но смысл осуждать подобные места, у них такой стиль, сформированный, не побоюсь этого слова, веками, так что, если все так как есть, значит так надо. Здравствуйте, чего желаете? Подошла ко мне сомнительной внешности женщина преклонных лет. Мне это место порекомендовал Уэйд Уилсон, с сомнением во взгляде посмотрел я на нее. Есть тут кто нормальный? А, Уэйд Уилсон, идем со мной, сладкий, улыбнулась женщина и повела меня за собой, в какой-то отдельный зал. Подожди пока тут, девочки скоро придут. Что-то мне тут как-то не очень нравится, странное предчувствие появилось внутри, пока я ожидал обещанных девушек. Ну где ты, красавчик? Услышал я тонкий девичий голосок и повернулся, чтобы оценить внешь. Ебать, чуть было не вскинул я руку, дабы расщепить этих рептилоидов на мельчайшие частицы. Съебываем, съебываем. Уэйд Сучера, ты куда меня завел? В страхе переместился я куда подальше, надеясь, что эти не заметили меня. Не знаю, как можно полноценно описать тех дам, но даже героиновые бомжихи у меня на районе, бывало, выглядели попривлекательнее. Эти как будто крокодилом баловались с детства. Отдышавшись и использовав силу камня разума для того, чтобы забыть этот случай, я оставил лишь пометку, что не стоит ходить в то место даже под страхом смерти. Выбрать нормальный бордель я решил по отзывам в интернете. Пойти я решил в проверенные места Амстердама. Переместившись в Амстердам, Я опросил местных жителей про лучшие бордели и, сдав в ломбарде пару созданных мной уже драгоценных камней, отправился бродить по улицам, осматривая витрины. «Бля, а я ведь могу», — вспомнил я о том, что камень реальности может творить все, что угодно. «Можно ведь создать себе идеальную девушку». «Ну как создать девушку? Что-то похожее на реальную девушку. Скорее всего, она будет похожа на секс-бота, но мне-то какое до этого дело? Я ведь не спутницу жизни себе в этом месте ищу». Посмотрел я в последний раз на Красную улицу и переместился к себе в квартиру, поразмышляв о том, как должна будет выглядеть девушка, которую я воплощу в реальность, я пришел к выводу, что лучше всего создавать на ходу. С этой мыслью я начал творить, словно в очень проработанном редакторе персонажа, в какой-нибудь ММО. И если с телом ничего сложно, по сути, не было, то вот с личностью придется постараться. Хотя как постараться, просто придумать простейшие параметры, которые необходимо было задать для того, чтобы хоть какой-то импакт был во время процесса. Со стороны это выглядело, наверное, пиздец странно, но ничего плохого в этом я не видел. Люди же создают себе секс-кукол, так и я создам себе одну, просто получше качеством. Вдруг подумав о том, как этот разговор сам с собой выглядит со стороны, я понял, что я оправдываюсь перед самим собой. Надо избавиться от этого тупого чувства стыда. Щелкнул я пальцами и несколько поменял конфигурацию своего разума, на время отключив стыд. Кстати, камни бесконечности. Сейчас они все находились в небольшом подпространстве, но использовать их таким образом было неудобно. Постоянно приходилось открывать специальный канал и так далее. Решить этот вопрос я захотел прямым, как палка способом. Я просто размещу каждый камень внутри своего тела. Учитывая то, что я неуязвим, оно будет наилучшим хранилищем для этих артефактов. Сделать это можно, используя камень пространства. Я уменьшу все камни и распределю по разным органам или участкам тела. Размещать можно было как угодно, но я решил сделать все красиво. Камни пространства и реальности я поместил в два глаза. Пространство в левый, реальность в правый. Камень разума я, конечно же, поместил в свой мозг, а камень силы в сердце. Все символичненько. Если появится два остальных камня, я хрен знает куда их девать, но эти разошлись прям четко. Пока я вспоминал о камнях бесконечности, создание физического тела куклы было завершено. Осталось лишь создать псевдоличности готово. Подобным я никогда не занимался, поэтому с первого раза, скорее всего, ничего не получится, но у меня есть много попыток, да и совершить предыдущие ошибки я уже не смогу, ведь все они навсегда останутся в моей памяти, благодаря камню разума. Внезапно у меня в штанах зазвонил телефон, из-за чего пришлось отвлечься от создания куклы. «Кевин, я кое-что вспомнил», — раздался взволнованный голос у Эйда из трубки. «Не упоминай мое имя в тех местах, которые я тебе посоветовал. Так получилось, что оплатить их услуги у меня каждый раз руки не доходили. Если они узнают, что ты от меня, может случиться что-то неприятное. Ау, спасибо, что предупредил», — щелкнул я языком, вспомнив о том, что я заставил себя забыть нечто, произошедшее в одном из таких мест. «Надо тоже было напомнить тебе о том, что я умею телепортироваться, а то такое важное предупреждение приходит через полтора часа. Блять, ты уже наступил на эту мину», — выругался Уэйд. «Что с тобой сделали? Жопа болит? Не знаю, я стер себе воспоминания, пожал я плечами. Помню только чувство страха и отвращения. И нет, жопа не болит. Соболезную», — пожалел он меня. «Что собираешься делать? После подобного вряд ли встанет даже через неделю. Секс-куклу создаю вот», — скинул я фотографию фигуристой красотки Уэйду. «Почти доделал. Жалко, что желания и вправду пока нет, но у Майю это дело решаемое. Господи Иисусе», — пораженно пробормотал Уэйд в телефон. «Она настоящая? Ага, почти живой человек», — гордо кивнул я. «Не доделал только личность. Еще чуть-чуть и будет просто пушка. Мне такую сделаешь?» — сразу спросил он. «У тебя есть Ванесса?» — приподнял я бровь, услышав подобный вопрос. «Она будет не против, ты ее знаешь», — продолжал стоять на своем Уэйд. «Ну так что, вот пускай Ванесса мне позвонит, тогда и обсудим этот момент», — сбросил я звонок и, отхлебнув шоколадного молока из своей бесконечной пачки, продолжил конструирование личности. Для этого пришлось взять копию сознания случайного человека, воплотить ее в теле секс-куклы, а потом перекроить под свои нужды. Услышал бы я подобные слова от кого-то другого, подумал бы, что этот человек ебанутый маньяк, но я-то не такой, я себя знаю. Я максимально гуманин, даже не дал сознанию пробудиться, а сразу начал его кромсать и перешивать. Интересно, узнаю ли о том, как создается подобная кукла, все еще хотел бы такую. Задумался я, завершая последние штрихи. Готово. Теперь надо запомнить процесс создания, чтобы потом удалять и воссоздавать копии, когда понадобится. Осмотрел я результат своей работы, длившийся около 2 часов подряд. Эх, жаль, что уничтожать это прекрасное творение все-таки было необходимо, ведь она, считай, настоящий человек, просто со специфической личностью. Мало ли она осознает себя и попытается сбежать или грохнуть меня. Восстание секс-кукол мне не нужно, поэтому лучше уничтожать, после использования. Можно было, конечно, поставить какую-нибудь специфическую прошивку на уровне разума, но мне так впадлу над этим заморачиваться сейчас. Я и так последние полчаса сдерживал себя, как мог, теперь еще учиться ставить правильную прошивку. Нет, спасибо, пора тестировать, щелкнул я пальцами, и девушка передо мной пришла в себя, открыв глаза рубинового цвета. Ну-с, вперед, ухмыльнулся я, увидев похоть в ее взгляде. Не тратя больше ни секунды, она напрыгнула на меня, словно зверь, а я расщепил свой черный костюм, приземлившись на воплотившийся под нами мягкий матрас. На моем басты глав больше. Также действует пробная бесплатная подписка сроком на 2 дня. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 47. Да, столько времени потратил и все ради вот этого, разочарованно подумал я, голышом сидя на диване. То ли раньше было лучше, то ли ощущения от еды действительно сильнее вставили. Отхлебнул я шоколадного молока, вспоминая последние пару часов. Было, конечно, неплохо, но эффекта вау не было. Да, первые раза 2 можно засчитать, а вот все остальные были обычными потрахульками. Честно, сидя сейчас на диване, я понимал, что лучше бы потратил все это время на просмотр телевизора или посещение ресторанов. Настроение находилось ниже плинтуса, а развлечь себя пока придумать не удалось. До интересных событий «Войны бесконечности» еще 4 года. Между ними тоже должно произойти много чего, но до моего нынешнего уровня это не достает. Кстати, Альтрон, вспомнил я о том, что камень разума теперь в моих руках, а значит, появление Вижена можно не ждать. Даже интересно стало, смогут ли Мстители справиться с подобным врагом, без камня разума, можно будет проверить. События как раз должны происходить в 2015-м, всего 1,5 года осталось подождать. О Стражах Галактики также забывать не стоило. У них там намечалось сражение между 2 мощными космическими державами. Посмотреть на подобное всегда интересно, особенно учитывая тот факт, что теперь Ксандара Транана никто щелчком пальца не спасет.